За кулисье. Татьяна вошла в грим-уборную и увидела на столике перед зеркалом хрустальную вазу в виде ладьи, полную конфет. Она переворошила рукой конфеты, надеясь найти записку. В дверь просунулась голова благородного отца. — Позволишь, прелесть моя, у тебя папиросочку выкурить и посплетничать? — Ну, конечно же, Михаил Романович. — Заходите, будем пить чай с конфетами. А может, что покрепче? — Упаси, Господь, Танюша, у меня через час репетиция, сцена сложная. — Ай, — засмеялась Татьяна. — Когда вам мешал волшебный напиток? — Начал мешать. — Старенький я, душа моя, поэтому хочу кое-что сделать на сцене, Бог даст, сумею. — А у тебя ладья с шоколадом. Я знаю, откуда она приплыла. — Откуда? — Татьяна поставила на столик чашки. — Невнимательная ты, Танюша. Ладья эта стояла в витрине на Кузнецком. В антикварной лавке Епихонова. Шоколад нынче везде купить можно, а кто принес это тебе, знаешь сама. — Знаю. — Вот и славно, — благородный отец взял конфету. — Только понять не могу, почему два прекрасных человека чего-то ждут, чтобы счастливыми быть? — Запомни, милая моя, в наше время надо хватать свое счастье и убегать с ним в укромный уголок, чтобы спрятать от всех. — Почему, Михаил Романович? Я сегодня утром к сестре заезжал на Трубную. Она в доме Голикова живет. Вышел из трамвая, темно еще, народу мало. Смотрю, пяток собак бегает. Наших, дворняк московских, всегда славящихся добрыми душами. Я по глупости и посвистел им. Они остановились, оскалились, зарычали и побежали дальше. И я подумал, какая же сволочь люди! Если они из Богом данных верных друзей собак сделали врагов, которые сбиваются в стаи, чтобы защититься от них. А ты спрашиваешь, почему?